Глава третья. Спутник. Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла. За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба. Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо на старой земле. Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остановился в воротах, бросил огонек папироски в темноту. «Трудно с землей расставаться», — сказал он негромко. «С домом и то трудно расставаться». Из деревни идешь на железную дорогу, раз 10 оглянешься. Изба соломой крыта, а свое прижилое место. Землю покидать, ай-ай-ай. «Вскипел чайник», — сказал Хохлов, другой рабочий. «Иди, Кузьмин, чай пить». Кузьмин вздохнул. «Да, так-то». И пошел к горну. Хохлов — суровый человек, и Кузьмин — сели у горна на ящики и пили чай. Осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, мотнув бородкой, сказал в полголоса: «Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет. А ты погоди его отпевать. Мне один летчик рассказывал. Поднялся он на 8 верст. Летом, заметь. И масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там холод, тьма». «А я говорю, погоди отпевать», — повторил Хохлов мрачно. «Лететь с ним никто не хочет, не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно. А я верю. Долетит? Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе они тогда взовьются». «Кто взовьется? Кто-кто взовьется? На теперь, выкуси. Марс-то чей? Советский». «Да, это бы здорово». Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем. «Хохлов, не согласитесь лететь со мной?» «Нет, Мстислав Сергеевич», — ответил Хохлов. «Не соглашусь, боюсь». Лось усмехнулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина. «А вы, милый друг?» «Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел. Жена у меня больная, опять детишки, как их оставишь?» «Да, видимо, придется лететь одному», — сказал лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью. «Охотников покинуть землю маловато». Он опять усмехнулся, качнул головой. «Вчера барышня приходила по объявлению. Хорошо, — говорит, — я с вами лечу. Мне 19 лет, пою, танцую, играю на гитаре. На земле жить больше не хочу. Революции мне надоели. Визы на выезд не нужно». Кончился наш разговор, села барышня и заплакала. «Вы меня обманули. Я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные: «Вы, говорит, считаете меня за идиота. Лететь на Марс невозможно. На каком основании вы вешиваете подобное объявление?» На силу его успокоил. Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком. Хохлов, кашлянув, сказал: «Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве не страшно?» Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей. «Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так. Мои расчеты окажутся неверны. Я не попаду в притяжение Марса. Проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот лечу во тьме». впереди горит звезда, через 1000 лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Но эти 1000 лет мой летящий во тьме труп —